не поймет ни слова из моих мудреных объяснений, так что, стоя перед воротами детского сада, я чувствую, что все мои резоны и доводы прозвучат неубедительно. Всех детей уже забрали, и Грегус, увидев меня, ударяется в плач. Воспитательница меня не узнает, а я не могу вспомнить ее. Она желает увидеть доказательства того, что я — это я, в чем я никак не могу ей помочь, потому что документов больше при себе не ношу, и говорю: «Послушайте, это же я, старина Доплер. Хотите, расскажу вам шутки из позапрошлогоднего новогоднего утренника», — говорю я под вопли продолжающего орать Грегуса. И все заканчивается не раньше, чем я вынимаю из кармана нож и уже собираюсь срезать бороду, но сотрудница останавливает меня и звонит жене, которая, насколько я понимаю из их беседы, как раз подъезжает к Пантеону, и из автобуса, лавирующего по старым улицам Рима, жена подтверждает, что у меня есть борода и что я действительно выгляжу как грязный оборванец. Грегус успокоился, мы бредем домой, и я расспрашиваю его о полной сложности детсадовской жизни. Он со своей стороны интересуется, почему я выгляжу так странно. И я отвечаю, как оно и есть, что в данный момент я живу в палатке, в лесу, и что бороду я отрастил, потому что мне проще позволить ей расти, чем все время пытаться этому помешать. Заодно я добавляю, что у него самого когда-нибудь пробьется борода, но он считает, что я его нарочно обманываю. Дома мы встречаемся с Норой, которую тоже повергает в шок мой внешний вид. Я говорю ей, что хочу забрать Грегуса к себе, чтобы он побыл у меня в палатке, пока их мать не вернется из Рима. Естественно, я буду счастлив, если и она составит нам компанию, — говорю я, прекрасно зная, что такое предложение ей наверняка поперек души. И точно, она отказывается. Она заканчивает работу о Толкиене, — сообщает она, — и планирует потратить выходные на то, чтобы все отшлифовать. Испуганной такой прилежностью, я начинаю уговаривать ее устроить лучше вечеринку. «Только представь, — урезониваю я, — какую классную гулянку вы можете закатить. Одна дома, никого нет. Позови хоть всю школу, — говорю я. Оторвитесь по полной, пусть народ курит, танцует, все крушит и веселится. В молодости полезны такие гулянки, — говорю я, — такие праздники. Человек проносит их с собой через всю жизнь. Они делают человека человеком, и вспоминать ты, придет время, будешь не пятерки за школьные доклады, а как вы зажигали». Нет, она мне не верит. «Ну, хоть маленький праздничек себе устрой, — уговариваю я. Сама подумай, девочка, дом в полном твоем распоряжении. Это редкое везение, а на другой день можешь прийти ко мне в палатку, проспаться, поесть лосятины». Она как-то странно смотрит на меня. «Надеюсь, ты не собираешься идти сегодня на собрание, — говорит она, — и я отвечаю, что собираюсь непременно. Ее мать попросила меня сходить, и я, естественно, выполню ее просьбу. «Ты хочешь, чтобы я поговорил о чем-то специально? — спрашиваю я. — Довольна ли ты педагогами? Подстегивают ли они твой интерес к учебе? Не заставляют ли ходить на физкультуру во время месячных?» Она смотрит на меня, как на чокнутого. «Я буду тебе очень благодарна, если ты туда не пойдешь», — говорит она. «На собрание я иду. Во-первых, потому что жена просила об этом. Во-вторых, чтобы избежать упреков в том, что Норины родители наплевательски, мол, относятся к школьным проблемам. Сразу настораживает, что собрание подозрительно хорошо организовано. На доске написана повестка дня, на партах таблички с именами учеников. Я сажусь на Норино место в первом ряду у окна и напрягаюсь. Хотя лет 10 уже, как сидеть на первой парте, перестало считаться у молодежи престижным, я понимаю, что для Норы добиться места на первой парте и быть самой лучшей — это вопрос чести. Классная наставница, женщина лет 50, для начала говорит, что класс обладает небывалым потенциалом. Такого сильного класса она не видела за все годы своей работы в сфере образования. Потом объясняет, что они сейчас проходят, и переходят к предстоящей вскоре поездке в Прибалтику. Несмотря на то, что год с лишним класс на больших переменах торговал вафлями, с каждого ученика требуется еще взнос в 3000 крон. «Я понимаю, что прошу слишком многого», — говорит она, — «и участие в поездке добровольно. Но имейте в виду, дети посетят и Таллин, и Вильнюс. Города очень интересные, насколько я разобрался».